В капиталистическом мире есть такие силы, которые проклинают научный коммунизм, ведут пропаганду идеализма и мистицизма, готовы, если бы могли, повернуть колесо истории вспять, вновь приковать Прометея к скале за то, что он дал людям науку. Но современного Прометея невозможно заковать в цепи. Светоч науки крепко держат в руках народы, освободившиеся от капиталистического рабства. А это означает подлинное торжество научного мировоззрения над религиозными суевериями, служит залогом непрестанного движения человечества вперед к коммунизму. Поэтому деятели христианских церквей стремятся всячески ослабить влияние научных достижений на трудящихся. В 1958 году на Всемирной брюссельской выставке, которая должна была показать достижения современной науки и техники, Ватикан построил специальный павильон «Град Божий», чтобы, согласно путеводителю по нему, напомнить о Боге человеку, гордящемуся своими техническими достижениями и надеющемуся, что они принесут ему счастье. Экспозиция павильона ставила целью внушить, что своими усилиями человек не в состоянии разрешить основные проблемы жизни, и все его технические достижения, показанные на выставке, не могут удовлетворить его. Только в Боге, в церкви он находит ответ на все. В листовке, опубликованной с разрешения церковных властей издательством «Жизнь с Богом» и вручавшейся посетителям павильона, как будто восхваляются наука и техника, которые добились поразительных достижений, породили огромные надежды, но все эти дифирамбы научному знанию – лишь маскировка ненависти к нему. В листовке утверждается, что научный прогресс опасен для веры в Бога. «Всякое новое открытие уменьшает число тайн», – говорится в листовке, как бы являющихся областью религиозных верований. Современные научные представления о природе, если они вступают в противоречие с Библией, заявляют авторы листовки, это языческая мифология, а техника, обещающая покорить природу, всего лишь новейшая магия. Поэтому духовенство должно, мол, предупреждать людей против греховного культа науки и техники. Современные враги научного прогресса стараются –